Глава 126. Перетаскивая свое тяжелое и длинное тело, каменная змея скользила по внешнему периметру. Тем временем Грим снял с себя всю одежду и полностью голый вошел в лавовый бассейн. Всякий раз, когда пузырь, формируемый его движением, лопался, из него вырывался горячий воздушный поток с температурой не менее нескольких сотен градусов. И все же, похоже, Грим ничего не чувствовал, так как он продолжал идти глубже в бассейн, позволяя липкой и палящей лаве пожирать его тело и, в конце концов, голову. После интенсивного впрыскивания страшных высоких температур в его тело Грим почувствовал, что каждая отдельная клетка в его теле ликует. Однако, хотя энергия элемента огня внутри его тела повышалась с невероятной скоростью, он не чувствовал того же удовольствия, которое было в прошлый раз, когда и его тело и дух улучшались одновременно, как будто в этом лавовом бассейне не было основного элемента, который позволял его телу инферно прогрессировать. Грим встал из лавового бассейна и оглянулся. Наконец, он больше не мог удержаться и задал свой вопрос. «Чип, проанализируй. Скажи, в чем причина, препятствующая прогрессу тела инферно?» В следующую секунду появились бесчисленные сообщения анализа, а затем исчезли, оставив только окончательный вывод. «Самая вероятная причина, по которой этот лавовый бассейн не смог ускорить прогресс тела инферно, состояла в том, что он не был связан с ядром вулкана, расположенным на самом глубоком уровне. Этот лавовый бассейн был всего лишь небольшим регионом оставшейся лавы. После того, как вся лава утекла в подземелье, она потеряла прямую связь с ядром лавы. Казалось, бессмысленно посещать внешний периметр. Только путешествие глубже под землю к озеру лавы, которое напрямую связано с ядром, принесет плоды. Тем не менее, это не означало, что ванна в этом лавовом бассейне не принесла ему никакой пользы. Грим послал свой дух и проник через липкую и палящую лаву, и очень скоро он обнаружил какие-то странные предметы под бассейном. Грим пошел в сторону юго-востока в бассейне, используя силовое поле инферно. Он оттолкнул окружающую лаву, обнажив раскаленную стену бассейна. Он собрал немного энергии огня, затем он силой проткнул губчатую стену бассейна. Когда он вытащил правую руку из стены, в его ладони был камень размером с куриное яйцо. Впитав бушующую энергию огненного элемента, внешний слой породы начал таять, как горячий воск. В конце концов, обнаружив ослепительное красное свечение вместе с испепеляющей тепловой волной, подземный огненный алмаз, он был лишь с человеческий палец. Судя по его цвету, алмаз промежуточного качества. Тем не менее, обычный огненный алмаз, подобный этому, можно продать по разумной цене в 120 магических кристаллов в любом тайном магазине. Кроме того, продвинутым ученикам, которые побывали глубоко в вулкане, нужно было представить 5 подобных огненных алмазов, и тогда они выполнят часть ресурсов, необходимых для миссии. Что касается других вещей, которые они соберут, их можно было забрать в качестве награды. Поскольку это место не оказало ему существенной помощи, Грим не собирался оставаться здесь. Он поспешно оделся, взял каменного змея и бросился в следующий пункт назначения с высокой плотностью огненного элементия. За час он не встретил ни одной живой души, но внезапно раздался легкий звук шагов. Спустя мгновение в кипящей тепловой волне рядом с лавовым бассейном появилась неопределенная фигура формы человека. Это был молодой мужчина с длинными каштановыми волосами. У него было мрачное и суровое лицо. Мистические и глубокие магические руны на его шее придавали ему зловещий вид. Он был одним из псевдоадептов, которым Грим уделял особое внимание ранее. Он, казалось, испугался, когда добрался до пещеры. Как псевдоадепт, он всегда действовал в одиночку, поскольку он чувствовал презрение к тому, чтобы быть в той же группе, что и эти новички. Опираясь на свою странную способность невидимости, большинство существ огненного элемента в этом месте не могли найти его следов, позволяя ему избежать большинства ненужных битв. Однако из горящих фрагментов лавовых камней, оставленных лавовой гончей и вулканической золой пламенных чертит, а также следов на земле, оставленных неким большим ползучим существом с поверхности, он пришел к выводу, что это место посетил кто-то еще до этого. Тамара тихо стоял на краю лавового бассейна, используя свой дух просканировать окрестности. Он ничего не нашел. Казалось, что даже если здесь были существа, они стали военными трофеями человека, который предстал перед ним. Как могло быть, что кто-то был быстрее его? Может быть, это другой псевдоадепт? У Тамары не было выбора, и он внес изменения в свой путь. Он не хотел следовать за другим специалистом и подбирать крошки со стола. У него было 3 месяца, и этого достаточно, чтобы выкопать магические кристаллы для поддержания 2 года его потребления. Во второй половине своего путешествия Грим стал смелее. Сидя на каменной змее, он приказывал крушить туннели один за другим, как бульдозер. Во всяком случае, с самовосстанавливающейся скоростью змея, царапины и повреждения на теле могут не нанести ему реального ущерба. На протяжении всего путешествия, когда они сталкивались с мелкими существами огненной стихии, змей просто давил их. Если это были существа среднего размера, он сначала с силой ударял их, а затем давил. Что касается отчаянных контратак, которые выбрасывали эти существа, они едва могли оставить ранку змее, не говоря уже о том, чтобы остановить ее. Грим даже не потрудился спуститься и собирать огненные камни или сломанные ядра, которые выпадали из тел этих существ. Он просто позволял каменной змее поглощать их, и когда придет время, он сможет их отфильтровать. Кроме того, в каждой области с высокой плотностью элементия в основном были большие или малые лавовые бассейны. Единственное, что нужно сделать Гриму, это использовать его дух и проникнуть сквозь липкую и палящую лаву, а также выяснить, какие огненные алмазы зарыты глубоко внутри скального слоя. Конечно, иногда он обнаруживал другие магические драгоценные камни или уникальные металлические руды. Затем, по пути Грим увидел еще одну тварь элемента огня. Огненный дух считался естественным духом, которых было больше всего в этом мире вулкана. Обычно они принимали человеческую форму около метра в высоту и свободно передвигались. У них не было глаз, ушей, рта, носа или внутренних органов. Их тела были полностью из горящего огня, и они не могли находиться слишком далеко от лавового бассейна. У них не было осязаемого тела, и они были просто сбором элементия. Каменный змей мог легко раздавить их только своим тяжелым и твердым телом, что сэкономит время. С ним Гриму точно не будет пользы. Огненные ящерицы были демоническими зверями элемента огня. У них была плоть и кровь, и, подобно обычным крупным ящерицам, им нравилось прятаться в темноте и подкрадываться к своим врагам. Однако у этих подземных огненных ящериц были грубые шкуры и толстые мышцы, и они также обладали способностью плеваться пламенем. И не только это, они также имели отличную огнестойкость. У них была привычка скрываться на краю лавового бассейна, ожидая, когда существа огненного элемента попадут в их ловушку. Огненные камни с высокой плотностью огненного элемента и ядра сознания в телах существ огненного элемента – были их любимой пищей. Перед тем, как приехать в этот подземный мир, у Грима уже сформировалось понимание этого вулканического мира. Чтобы сэкономить максимальное количество времени, он решил не покидать это место до конца миссии. При этом проблема, которую Гриму необходимо решить в срочном порядке, касалась еды и воды. Что касается воды, помимо наличия водяного мешка в его поясе для хранения, Грим всегда мог собрать его с помощью элементия воды. Хотя его элементарная близость была огнем, и он был в вулканической среде, где чрезвычайно сложно вызвать элементий воды, он все равно мог решить эту проблему. Итак, следующий вопрос, который ему нужно решить, это еда. Еды, которую привез с собой Грим, хватит на неделю. Неважно, сколько еще еды бы он принес, было очень трудно сохранить ее на длительное время в такой экстремальной обстановке. Кроме того, поскольку Грим не мог потреблять огонь в пищу, как эти существа, поиск нового источника пищи в этом мире стал неизбежной задачей. Тем не менее, здесь только огненные ящерицы состояли из плоти и крови. Тем не менее, мясо огненных ящериц было жестким, а кровь воняла. Если бы не тот факт, что энергия элемента огня, содержащаяся внутри, принесет огромную пользу его телу, Грим никогда бы не стал мучить свой желудок этой неприятной пищей. В принципе, эти существа среднего и малого размера не представляли угрозу для Грима. Но вот с магмакинами и хранителями пламени справиться будет сложно. И магмакины, и лавовые гончие были на самом деле 2 разными существами с одинаковой основой, просто один из них принял форму человека, в то время как другой был похож на собаку. Каменная змея могла разорвать лавовую гончую на части мощным ударом и одним укусом. Но против магмакина такая тактика будет совершенно бесполезной. Магмакин был человекоподобным монстром, обладавшим промежуточным интеллектом. Наружный слой его тела был из подземных лавовых камней всех размеров. Обычные наступательные магические заклинания едва ли могли проникнуть в этот слой прочной брони. Кроме того, Они были чрезвычайно хитрыми существами и никогда не действовали, как лавовые гончие, которые не могли даже судить об общей силе между собой и своим врагом. Магмакин цепко оборонял бассейн, который занимал. Кроме того, его атаки были похожими на методы атак адептов. Например, он использовал бесконечный ливень заклинаний, метание огненных камней, возгорание, удар пламенем или другие подобные заклинания. Часто он использовал заклинания огненного элемента, которые превращали лавовую пещеру в море огня. Когда Грим наткнулся на такого, он скрывался на далеком расстоянии и продолжал применять магические заклинания дальнего действия. У Грима не было выбора, кроме как заставить змея зайти в бассейн и привлечь врага в ближний бой. Хотя и каменный змей, и магмакины были существами уровня продвинутого ученика, так как у змея было преимущество большего тела, он был сильнее. Разгорелась битва. В конце концов, окончательным победителем был змей. Тем не менее, всякий раз, когда интенсивная битва заканчивалась, крепкое тело змея уменьшалось. В конце концов, это был просто голем элемента земли, поэтому, сражаясь на территории соперника, его тело пропитывалось лавой, и он наносил огромный урон самому себе. Поэтому каждый раз после того, как он убивал Магмакина, округленное и толстое тело уменьшалось в 3 раза. Каменный змей мог победить Магмакинов, но вот с Хранителем Пламени результат был непредсказуем. Глава 127. Если Магмакина еще можно считать человеческим, то Хранитель Пламени будет чисто существом огненного элемента, который перевоплотился из злого существа. Он был высоким и свирепым. Его тело покрывали острые каменные шипы. Его сила, подобна силе каменной змеи, поэтому, когда она сражался с каменной змеей, вся лавовая пещера жутко тряслась. 2 огромных монстра столкнулись друг с другом. Шум от них был не слабее, чем у битвы между 2 монстрами мирового класса. Даже Грим был вынужден отступить, чтобы избежать летающих обломков и камней. После почти 10 минут яростного сражения, каменный змей начал проигрывать. В конце концов, каменистое тело змея было из обычных подземных пород. Для сравнения, стальной корпус Хранителя Пламени состоял из твердой руды камней, собранных из разных мест в этом подземном мире. Следовательно, когда змей потерял преимущество в размере и силе тела, он не мог противостоять атакам неустанного противника, подобного этому. Однако Грим всегда выигрывал благодаря численному превосходству своих големов. Поскольку он не мог победить врага одним големом, тогда он мог просто отправить 2. В результате, спустя мгновение, появилась 2-я каменная змея. После 2-й змеи, ранее жестокий и агрессивный Хранитель Пламени был побежден. Что делать? Каким бы жестоким он ни был, он не мог противостоять, когда один змей свернул его тело, а 2-й кусал его голову. У каждого змея была четкая задача, с их совместной работой, они отрезали контроль над ядром сознания Хранителя Пламени одним ударом. Человек умирал, когда терял голову. Змея теряла свое направление без головы. Хотя Хранитель Огня имел общую силу псевдоадепта, когда его ядро сознания вытащили из его тела, его гигантское тело, состоящее из стальной скалы, превратилось в скелет. В последнее время Грим собирал ядра огненного элемента уровня псевдоадепта. Однако было трудно найти что-то, что могло бы удовлетворить его требования. Одной из основных причин была прочность существ огненного элемента. Взять этого Хранителя Пламени, которого он только что убил, в качестве примера. Ему принадлежало бесстрашное тело, сделанное из стального камня. Обычное волшебное заклинание не могло нанести вреда. Наряду с этим он также обладал множеством мощных способностей огненного элемента и навыками ближнего боя. Даже псевдоадепту пришлось бы найти способ обойти этого Хранителя Пламени и не тратить время и энергию на рискованную борьбу. Поэтому, столкнувшись с таким пугающим монстром, как этот, исключая официального адепта, который уверенно убивал их, среди всех учеников адептов только псевдоадепты, которые стояли на вершине, могли победить его после тяжелых потерь. Кроме того, в теле этого Хранителя единственным ценным предметом было ядро уровня адепта. Если бы человеческие псевдоадепты решили бы побороться за ядро, то в их жестокой битве оно вряд ли бы уцелело. В целом, из-за этих факторов, ядра элемента огня уровня псевдоадептов были редкими. Однако, с помощью 2 каменных змей, Грим только что получил 1. В настоящее время, помимо того, что он прилагал большие усилия для расширения своих знаний о магических заклинаниях, он использовал оставшуюся часть своего времени, чтобы создать команду големов, которые были верны только ему, изо всех сил стараясь стандартизировать, измерить и систематизировать их. Важнейшим преимуществом команды големов было их количество, а затем только их полнота и культивирование элитных бойцов. При сражениях в разной местности боевая способность различных типов големов сильно отличалась. Например, когда он последний раз сражался с феей в подземной пещере. Если бы у Грима был только каменный змей, то даже если бы он вызвал пару десятков из них, он не смог бы нанести какой-либо вред фее, которая могла летать в небе. Таким образом, в такой ситуации, громовой гигант использовал свое высокоскоростное движение и ввел в игру мощную дальнюю атаку. Но в сегодняшней ситуации, независимо от того, насколько мощным был гигант и высоковольтное электричество, вероятно, он также не смог бы проникнуть под толстую кожу хранителя пламени, который был создан из стального камня. Таким образом, если бы Гриму пришлось сражаться с врагом на поверхности океана, големы, которые могли принести максимальный эффект от своих боевых способностей, были водными элементалями. По этой причине увеличение числа големов и разнообразие видов стали направлением, в котором пошел Грим. У него уже было определенное количество резервных копий для големов-элементов земли, ветра и воды, и только команда големов-элемента огня отнимала вечность на ее создание. Основная причина заключалась в отсутствии ядра. Но, получив ядро огненного элемента сегодня, Грим увидел свет надежды построить свою будущую армию големов-элемента огня. Поэтому под преднамеренным контролем Грима две каменные змеи скользили повсюду в подземном туннеле. Когда они приближались к обычным бассейнам из лавы, они пропускали его и не теряли времени на обычных существ элемента огня. Вместо этого они были сосредоточены и настроены охотиться за хранителем пламени. В результате, по пути их продвижения вглубь, помимо двух огненных алмазов, семи огненных камней и большой кучи разных драгоценных камней и руд, Грим также обнаружил четыре ядра элемента огня уровня псевдоадепта. Грим был вне себя от радости. Побегав два дня, Грим впервые ступил в основную область подземного вулкана. С этого момента он не мог быть таким же смелым и диким, как раньше, потому что он пришел в среду обитания расплавленных гигантов. Как только он спровоцирует их, даже с командой могущественных големов, у него нет шансов. В основном, только что родившийся расплавленный гигант обладал общей силой продвинутого ученика, в то время как взрослые были могущественными существами, сопоставимыми с человеческими адептами. Если бы их выживание не зависело исключительно от бесконечного источника энергии огня подземного вулкана, возможно, был бы еще один вид адептов на этом континенте. Несомненно, ядро взрослого расплавленного гиганта было уровня адепта, что было редким сокровищем. Но справиться с ним было не так просто, как с хранителем пламени. Хотя хранитель обладал боевой силой и умом, он, в конце концов, жил в дикой природе и всегда был один. Таким образом, группе учеников было довольно легко забивать их в группах. Тем не менее, интеллект этих расплавленных гигантов был не слабее человеческого адепта, и они населяли области вулкана в виде большого клана. Таким образом, если бы кто-то из них подвергся нападению, он немедленно привлек группу остальных, которые пришли бы на помощь. В этот момент не големы бы загнали в угол расплавленного гиганта, а рой расплавленных гигантов бы поймал этих големов. Всякий раз, когда такие ужасающие сцены приходили ему в голову, Грим вздрагивал от страха. Войдя в центр вулкана, первое, что увидел Грим, было безбрежным океаном лавы. Как будто в подземном мире внезапно открылось огромное пустое пространство с медленной, липкой и светящейся красной горячей лавой. На протяжении всего своего путешествия в этом месте Грим видел бесчисленные лавовые бассейны всех размеров. Однако впервые он увидел лавовую область, где огромное количество лавы образовывало безбрежный океан. Честно говоря, когда он сделал свой первый шаг из туннеля и увидел тихий, красный горячий океан лавы, он почти забыл, как дышать. В огромном пространстве, растянутом насколько могли видеть глаза, океан из дымящейся горячей лавы черного и красного цветов медленно двигался. Между поверхностью лавового океана и пещерным потолком было более 100 метров. Эти толстые пламенные струи часто взрывались, осветляя все пространство. Внутри этого лавового океана, помимо расплавленной лавы, были также каменные блоки. Некоторые из них были размером с тазик, а некоторые размером с дом. Они раскачивались вверх и вниз в расплавленной лаве, как острова. На вершинах этих больших и малых островов находились многочисленные скальные столбы со странными драгоценными камнями разных цветов, мерцающими, как звезды в ночном небе. Многие из них были огненными алмазами размером с кулак человека. Можно было даже найти огненные алмазы размером с человеческую голову. Насколько глаз мог видеть, этот лавовый океан был фактически волшебным хранилищем сокровищ, ожидающим посещения. Тем не менее, окружающая среда здесь была исключительно ужасной. Согласно показаниям Чипа, температура в пограничном районе этого лавового океана приблизилась к 1000 градусов Цельсия, а температура во внутренней области достигала 2000 градусов по Цельсию. В такой обстановке, как только ученик потеряет защиту своего магического заклинания, даже псевдоадепт превратится в кучу обугленных костей в одно мгновение. Грима может выжить здесь, только полагаясь на двойную защиту скипетра огненного лорда и родство с огнем. Или иначе, он не только не сможет погрузиться в этот океан лавы и культивировать, ему будет чрезвычайно сложно даже приблизиться к региону. Грим махнул рукой и разогнал обоих змей, затем поднял два ядра и убрал их. После тщательного изучения окружения он спрятал всю экипировку и одежду за кучей скал. Затем, сжав челюсть, он нырнул в океан лавы, болезненно, боль, которая достигла его сердца. Когда он вошел в океан лавы, страшная высокая температура вызвала боль, которая чуть не убила его. Было ощущение, будто его колют сотнями тысяч стальных игл одновременно. Сильная боль мгновенно омрачила сознание Грима. Как свежий стейк, помещенный поверх сковородки, его кожа и плоть издавали шкварчание. Все тело Грима дымилось темным дымом. Вопреки пыткам, с которыми столкнулось его тело, духовная сфера Грима показывала беспрецедентную активность. Подобно потоку, который только что прорвал плотину, энергия огненного элемента продолжала впрыскиваться в его тело, постепенно улучшая его духовную сферу. По-видимому, были некоторые загадочные, неопознанные и жесткие элементы, которые вошли в тело Грима вместе с энергией элемента огня. Они укрепляли врожденный талант Грима в элементе огня и налаживали для него совершенно новое пламенное тело. Этот метод впрыскивания энергии обычно использовался адептами элемента после того, как они успешно продвинулись в царство адептов, так как у них был сильный дух, чтобы контролировать свое тело. Только они могли выдержать жестокий процесс с модификацией тела, и это был неизбежный курс для элементального адепта, полностью превратить его тело в элементи. Только когда его тело и дух были на одной частоте и сущности, он мог заложить прочную основу для будущего, которая превращала его дух в элементи. Итак, когда Грим, со слабой общей силой продвинутого ученика, попытался ступить на территорию, которую могли выдержать только официальные адепты, было неизбежно, что он подвергнется пыткам. Глава 128. Только столкнувшись с бедствиями, человек действительно сможет расти. На краю этого лавового океана, наполненного бесконечными энергиями огня, Грим не только мог собрать энергию элемента огня, его врожденная близость к элементу огня была похожа на выброшенную на берег рыбу, которую кинули обратно в воду. Прогресс тела Инферно рос каждую секунду. Если бы там, в глубине, данные в реальном времени, переданные чипом, не обновляли ход его тела Инферно, возможно, Грим давно бы отказался и вышел из океана лавы, так как он не мог выдержать эту боль, его будто варили заживо. Под воздействием сильных энергий огня, тело Инферно, которое прекратило свое продвижение после того, как Грим покинул мир глубокого красного цвета в подземной пещере и застрял в продвижении на 17%, начал стремительно расти, помещая его в состоянии боли и радости. 18%, 19%, 20%. Укрепление его врожденного таланта также способствовало эволюции его тела. Под очисткой бушующей энергии огненного элемента некоторые внутренние органы, плоть и ткани, которые не соответствовали его природному таланту, были сожжены. Между тем, при поддержке мощной энергии, новые части тела быстро восстанавливались, заменяя положение старых. Первоначально это был хаотичный и беспорядочный процесс и в основном осуществлялся автоматически с помощью инстинктов тела. Тем не менее, благодаря контролю чипа, Грим смог преодолеть сильную боль и сосредоточить свой дух на балансе между скоростью энергии элементом огня, входящими в его тело, и скоростью регенерации. Несомненно, развивающийся и дух, и тело – это хорошо, но это нужно было контролировать до определенного уровня. Без сильного телосложения ни один обычный ученик не мог выдержать эту модификацию тела. Следовательно, только после принятия ванны в лавовом океане в течение 2 минут, после того, как прогресс тела Инферно увеличился с 17% до 23%, у Грима не было выбора, кроме как сжать зубы и выйти. Когда он вылез на берег, заполненный щебнем, кипящая горячая полурасплавленная лава скатывалась с его тела, заставляя вулканические породы под ногами гореть и издавать шипение. Когда вся лава стекла, обнажилось уродливое черное красное тело. Потемневшей частью была его кожа, превратившаяся в золу. Она слазила под влиянием температур. Красная часть – это недавно регенерированная плотью. Очевидно, они обладали более высоким сопротивлением и выносливостью к смертоносному огню. Хотя, тело в прошлом было частью грима, оно не было идеально подобрано для его энергии элемента огня. Теперь, пройдя модификацию в результате того, что в его тело была введена мощная энергия элемента огня, вместе со способностью к возрождению плоти, она сформировалась в совершенно новое тело, которое идеально соответствовало его врожденным способностям. Однако такая модификация не может завершиться за один раз. В конце концов, телосложение грима все еще очень слабое. Сделать это за один раз было бы чрезмерно жестоко, и было очень легко разрушить баланс тела. Когда Чип обнаружил, что его тело достигло предела своей выносливости, он сразу же сделал предупреждение, которое заставило его немедленно прекратить культивирование тела Инферно. Его тело выглядело стройнее, чем раньше. Тем не менее, по сравнению со славным внешним видом, все его внутренние органы, кости и сухожилия были теперь полностью заполнены трещинами и ранами разного размера. Прежде чем он сможет это исправить, ему придется временно остановить эту модификацию тела. Он немного отдохнул на берегу. Когда он привык к этому телу, грим оделся и втиснулся в один из туннелей в стене. В месте, расположенном за полчаса до лавового океана, грим обнаружил полуизолированную пещеру лавы. Немного изменив ее, он превратил ее в свой временный лагерь. Возможно, ему придется остаться здесь и терпеливо ждать, пока его тело восстановится. Он вызвал каменного змея, чтобы заблокировать единственный вход в пещеру. При этом ему не придется беспокоиться о том, что враги проберутся к нему, когда он спит. В конце концов, тело змея из камня, если он свернется и уменьшит частоту своего сознания, он легко мог замаскироваться под каменную стену. Грим достал небольшую кучу огненных камней и поместил их в маленькое отверстие, расположенное в центре пещеры. Используя их в качестве топлива, он начал готовить еду магической энергии. Поскольку его ингредиенты были плотью существа огненного элемента, они не требовали долгого обжаривания. Стоит упомянуть, что после улучшения его телосложения и силы, мясо животных, которое было слишком жестким и кислым для него в прошлом, стали одним из рецептов его рациона. Хотя каждый раз, когда он доедал такое мясо, у него какое-то время болела щека. Закончив есть, Грем напился воды, лег на мягкое одеяло и погрузился в глубокий сон. На этот раз он не занимался медитацией. Его тело больше не могло выдержать изменений, и только сон приведет его в состояние беззаботности, и это то, что ему нужно сейчас больше всего. Пока он засыпал, в этот момент, в лавовом океане, кое-что происходило. Лавовый океан бороздил странный линкор. Почему странный? Потому что он состоял из плавающего каменного острова. На корабле не было никаких парусов, на борту были высокие фигуры. Это была группа высоких каменных людей, которые выглядели скорее как големы. Их тела были полностью из гранита. На поверхности их тел были трещины, которые, казалось, были в 4 метра. Оттуда виднелось пламя. У взрослых пламя, защищающее их тела, было золотым, а у подростков было малиновое пламя. Их тело и конечности выглядели точно так же, как у человека. Тем не менее, их черты лица не были аккуратными, как у человека, а больше походили на беспорядочно расположенные скальные образования. На месте глаз было два глубоких отверстия, смутно в них виднелись блики драгоценного камня. Их нос и уши выглядели точно как черные ульи, в то время как их рот был просто большой щелью. Если бы они раскрыли рот, они могли бы легко проглотить дикого кабана. Этот таинственный линкор стремительно проплывал сквозь липкую расплавленную лаву, избегая больших плавающих островов на своем пути. Что касается небольших камней, они просто давили их. Время от времени высокие гиганты на корабле наклонялись, засовывая свою большую ладонь в лаву и зачерпывая один за другим драгоценные камни или металлическую руду, которая излучала уникальные ритмы элементов. Не все предметы радовали этих стражей. Всякий раз, когда они зачерпывали один предмет, они подносили его перед своим лицом и тщательно проверяли и только потом бросали на палубу. Палуба была полностью заполнена толстым слоем военных трофеев. Что касается этих магических драгоценных камней или металлических руд обычных цветов, высокие гиганты выбрасывали их обратно в океан лавы, позволяя им в конечном итоге расплавиться и стать частью огромного океана лавы. Лавовый океан был похож на супергигантскую печь, опуская все отходы на дно и выталкивая самые красивые сокровища на поверхность, ожидая прибытия этих сынов Пламенного океана. Как сыны Пламенного океана, которые прожили всю свою жизнь в этом мире вулкана, расплавленные гиганты были естественными правителями этого царства. Мало того, что каждый из них обладал огромной общей силой, у каждого также был высокий интеллект и относительно сложная социальная структура. На борту этого линкора было 7 гигантов. Двое из них были на уровне адепта, а пятеро – на уровне псевдоадептов, то есть двое взрослых и пятеро подростков. Гнездо этих расплавленных гигантов было расположено на рифе в самом сердце этого лавового океана. Чтобы избежать вторжения человеческих адептов, они организовали от 4 до 5 патрульных команд, которые всю ночь патрулировали этот обширный океан лавы. В обычные времена, когда вулкан находился на стадии извержения, их жизнь была довольно спокойной и мирной. Но как только вулкан вступал в фазу отдыха, а ватерлиния в лавовом океане уменьшалась, выставлялись многочисленные туннели, которые вели к их гнезду. И всякий раз, когда наступал этот период, было время, когда человеческие адепты отправляли сюда своих миньонов. Эти существа элемента огня на внешнем периметре были на самом деле намеренно вытеснены расплавленными гигантами, чтобы использоваться в качестве пушечного мяса и блокировать путь ученикам адептов. Но много раз некоторые все равно вторгались в их дом, крав превосходные сокровища, которые они с трудом добывали, высшие огненные алмазы, и убивали их подростков, которые не достигли своей зрелой фазы. Следовательно, всякий раз, когда наступала фаза покоя вулкана, расплавленные гиганты подвергались большому стрессу. Но на этот раз, когда этот линкор медленно плыл вперед вдоль берега, высокий гигант, который стоял на носу корабля и постоянно нюхал носом, громко разгневался. «Остановитесь! Остановитесь! Я чувствую запах человека». Несколько высоких фигур прыгнули прямо на берег, начиная искать следы запаха. Вскоре место, где Грим нырнул в океан, и место, где он спрятал свою одежду, было идентифицировано. «Аргал, похоже, что кто-то снова вторгся в наш мир. Что нам теперь делать?» — низким, приглушенным голосом спросил подросток. Один из взрослых коснулся подбородка своей большой ладонью. На его лице появилось задумчивое выражение. Наконец, он сказал: «Отправьте кого-нибудь и сообщите об этом старейшине, попросите старшего отправить нам дополнительную помощь. Трое останутся здесь и будут искать следы». Поскольку он обошел блокаду огненных зверей за такой короткий промежуток времени, он, безусловно, парень с плохими намерениями. «Мы не можем позволять ему здесь бродить». Другой взрослый расплавленный гигант согласился, поэтому он сказал: «Тогда позвольте мне выполнить эту задачу». Прошло много лет с тех пор, как эти человеческие адепты вторгались в лавовый океан, и на этот раз очень возможно, что это просто ученик. «Я с ним справлюсь». Получив одобрение от Аргала, лидера этой группы расплавленных гигантов, второй взрослый поднял свою пылающую руку в воздух. Она гласила: «Во имя могучего владыки лавовой скалы, мои слуги, проснитесь после громкого рева». Недалеко от них, лавовый океан начал бушевать. Более 30 сильных и энергичных лавовых гончих вынырнули на поверхность. «Идите, слуги мои, и помогите мне найти этого проклятого человека». Услышав команду, лавовые гончие откинули назад головы и громко завыли и рванули в туннели. На ничего не подозревавшего Грима началась охота. Глава 129. Грим проснулся от шума. Вне пещеры вспыхнуло волнение. Даже каменная змея, которая должна была охранять вход в пещеру, высунула половину своего тела и жестоко атаковала что-то, блокируя вход своим хвостом. Когда Грим собрал все и вышел из пещеры, битва снаружи закончилась. В пределах не столь просторной пещеры валялись 7 убитых лавовых гончих, и повсюду распространялась раскаленная лава. У лавовых гончих тела были из камня, а расплавленная лава была их кровью. Поскольку вокруг них было так много крови, шансы на выживание были довольно скудными. Почему было так много гончих? Может, эта маленькая пещера была их гнездом? В сознании Грима появилась куча вопросов, но очень скоро он их отверг. Вчера, когда он искал временное убежище, он приложил немало усилий. Он избегал область деятельности существ стихии огня. Почему же тогда его атаковали? Кроме того, Грим отдал змею приказ защищаться и отбиваться только тогда, когда атакуют. Это означало, что эта стая сама и напала. Чем больше он думал об этом, тем сильнее хмурился. У него было чувство, это не случайно, но, действительно, после того, как Чип выполнил быстрый поиск, из описания расплавленных гигантов Грим увидел их способность вызывать и командовать существами стихии огня. И как только он додумался, из туннелей раздались вопли лавовых гончих. Судя по шуму, это была огромная стая. Проклятие, враг пришел за ним. Он задался вопросом, был ли в этой группе расплавленный гигант. Грим обернулся и прыгнул в большую пасть змея, быстро скользнув в туннель, который вел к верхнему уровню вулкана. Независимо от того, откуда шел враг, чем дальше он дистанцируется от океана лавы, который был домом расплавленных гигантов, тем лучше. Каменный змей с силой втиснулся в довольно узкий туннель. Выступающие скалистые чешуйки на его теле пробирались через стену скал и производили много искр. Камни летели во всех направлениях. После того, как все тело втиснулось в туннель, змей качнул своим хвостом. В одно мгновение вход в лавовый туннель рухнул, а падающие камни быстро запечатали проход. В то же время десятки лавовых гончих выскочили из соседних туннелей, но они были заблокированы. Копая груду камней, они отправили предупреждение своему хозяину. Через мгновение пришли взрослые двое подросткам расплавленных гигантов. Что они могли сделать? Поскольку их тела были чрезмерно огромными, они просто не могли протиснуться через обычные и узкие туннели. Большую часть времени они путешествовали через большие туннели, вызванные эрозией подземной лавы. Что касается врагов, которые прятались в узких пространствах, расплавленные гиганты могли полагаться только на своих существ стихии огня, чтобы преследовать их. Увидев рухнувшие туннели, внезапное осознание поразило их. По приказу взрослого, Алексиаса, оставшиеся лавовые гончие отказались от решения копать, развернулись и заскочили в несколько близлежащих туннелей с намерением перехватить врага по обходному маршруту. Алексиас обернулся и отдал приказ двум подросткам своего клана. Существует только один враг, и это лишь ученик адепта, поэтому опасности нет. Передайте мое сообщение Эргалу. Я сам его поймаю, закончив говорить. Он обернулся и пошел к заваленному туннелю. Из его тела вырвалось горящее пламя. Каменные твердые породы начали смягчаться и таять, и, в конце концов, превратились в кипящую лаву. Используя страшное пламя, Алексиас растопил туннель и двинулся вперед. Тем не менее, он оставил путь, полный лавы, поэтому ни один аутсайдер не смог бы следовать за ним. Однако в то время Грим бежал в 5 милях отсюда. Тем не менее, в этом подземном мире, заполненном скручивающими извилистыми туннелями, хотя он пробежал 5 миль, если бы это измерили по прямой, тогда вышло бы от 4 до 500 метров. Кроме того, огненный элемент, содержащийся в горных породах здесь, был чрезвычайно высоким. Если змей хотел путешествовать под землей, как это было в подземной пещере, ему пришлось бы потреблять огромное количество земного элементия. Поэтому, до критического момента, Грим не хотел тратить энергию каменного змея. Преследование продолжалось всего за час до того, как оно закончилось. Расплавленный гигант бросил охоту. В их голове была четкая линия. Как только бегущий враг пересек эту линию, они не рискнут продолжать преследование за пределы этой границы. Почувствовав интенсивный источник огня, гонящийся за ним, ушел, Грим выдохнул с облегчением. Он был совершенно уверен, что это взрослый расплавленный гигант уровня адепта. Если бы он был вынужден сражаться с таким большим парнем, даже если бы он вызвал всех своих големов, он в итоге потерпел бы жалкое поражение. Ему не хватало большого бугая элемента земли, который мог бы противостоять этому расплавленному гиганту, и у него не было ни одного элементального голема, который мог бы обеспечить максимальную мощь в этой вулканической среде. До того, как он сможет построить полноценную армию големов, еще целая вечность. Более того, он мог сказать, что расплавленные гиганты проявляли большую заботу о младших поколениях своего клана. Он обнаружил, что 2 маленьких псевдоадептска не участвовали в охоте, и они не путешествовали в одиночку. Несомненно, это увеличивало сложность захвата одного из них. В конце концов, с нынешней общей силой Грима, у него не хватит смелости планировать что-либо против взрослого расплавленного гиганта. Тем не менее, была надежда на подростков. Поскольку он был изгнан из основного региона Лавового океана, Гриму больше ничего не оставалось, кроме как блуждать по верхнему региону. Ожидая полного восстановления своего тела, он искал новый маршрут, который приведет к океану лавы. В конце концов, в течение многих лет этот огромный вулкан разъедала подземная лава, и сотни тысяч лавовых туннелей были сформированы и взаимосвязаны, как сложная паутина. Таким образом, почти все туннели ведут в чудесный и глубокий мир лавы. Невозможно, чтобы расплавленные гиганты блокировали каждый маршрут. Не теряя времени, когда его тело полностью восстановилось, Грим снова пробрался в океан лавы. В этот раз он удвоил время, проведенное в нем, и прогресс, которого он достиг, удивил его. Прогресс с модификацией его тела Инферно до 37%, по сравнению с предыдущими 23%. Тем не менее, тело Грими снова пережило великую пытку, поскольку 1/7 его плоти сгорели. Но его быстро развивающееся телосложение стимулировало быстрое возрождение новой плоти и крови. Его тело было похоже на фабрику, которая продолжала перестраиваться. Каждый раз, тонкий баланс, созданный регенерацией его плоти, нарушался укреплением его таланта стихии огня. И когда новые внутренние органы и плоть вырастут, они будут соответствовать телу Инферно. Первоначально Грим хотел разрешить Чипу участвовать в этом процессе модификации и реконструкции тела. Но после нескольких экспериментов у него не было выбора, кроме как отказаться от этой идеи. Из-за ограничения его опыта и видения, Чип не мог оставить место для будущего укрепления его врожденного таланта. Тем не менее, этого можно было достичь инстинктами его собственного тела. Кроме того, по указанию инстинкта его тела многие крошечные изменения, внесенные в его органы чипом, были определены как бесполезные и лишние. Однако, пройдя еще пару раундов модификации тела, к удивлению Грима, части, которые считались бесполезными, фактически превратились в безупречные основы для последней модификации. Если бы такое произошло только однажды, Грим не был бы так удивлен. Но, следуя общему контролю чипа за всем его телом, подобное открытие было почти во всех измененных частях его тела. В этот момент Грим был вынужден остановить чип от вмешательства в процесс и позволить инстинкту тела вести все самому. Чип был общим наблюдателем, записывая весь процесс с подробными данными. Чем больше он наблюдал этот процесс, тем глубже он обдумывал его. И это привело Грима к более глубокому пониманию воли мира, о которой он всегда слышал от адептов. Мир, в котором был сейчас Грим, был просто крупномасштабной плоскостью внутри огромной мультивселенной. Тем не менее, безграничный мир с такими богатыми ресурсами, как этот, был просто крошечной песчинкой в глубинах огромного океана звезд. Если Земля и Вселенная, в которой находилась Земля, в предыдущей жизни Грима назывались миром малой магии, то в этой жизни плоскости адептов мультивселенной назывались миром продвинутой магии. Бесчисленные волны энергии полностью заполняли каждый дюйм пространства в этом мире. Под влиянием мобильных энергетических волн сам оккультизм превращался в пугающую силу. Любой мир, любая плоскость, любой человек мог развязать страшную силу далеко за пределами своих собственных способностей. И все это можно объединить под действием могучего оккультизма. На Земле в его предыдущей жизни, если кто-то утверждал, что у Земли было свое сознание и она обладала своей собственной волей, это была просто шутка, которая заставляла людей смеяться. Масса Земли была слишком большой. Для такого массивного объекта, чтобы произвести свою собственную волю, было далеко недостаточно просто полагаться на материалы и энергию, содержащиеся в ней. Поэтому в мире малой магии невозможно, чтобы планета создала свою волю. Но Грим жил в мире передовой магии. Энергия была повсюду. И это давало прочную основу для планеты, чтобы родить свое самосознание. Во все времена, один за другим, плавающие континенты, покрывающие внутренние стороны барьера плоскости, впитывали огромную энергию. Используя собственное тело с безграничными землями, они носили огромное количество грязи, песка, горных пород, деревьев, лесов, гор, озер, океанов, металла, минералов и, наконец, сотни тысяч живых существ. Независимо от того, был ли это обычный камень или могущественный адепт, который стоял на вершине мира, все они были частью плоскости. Бесчисленные материалы, миллионы живых существ разных видов, вместе с огромной волной энергии. Все они обеспечили прочную основу для рождения коллективного сознания. Возможно, главной формой воли мира было это коллективное сознание, поскольку это великое слияние бесчисленных живых существ и элементарных материалов, найденных в ее теле. Но, со временем, плоскость стала сильнее, и родилось смутное, бесплотное сознание плоскости. Глава 130. С огромным масштабом плоскости воля плоскости, рожденная внутри, не могла быть такой же быстрой и остроумной, как человеческий мозг. Тем не менее, основные симпатии и антипатии ничем не отличались от человеческих. Каждый человек, который жил на ней, независимо от того, были ли они живыми существами с сознанием или камнями или сами без какого-либо сознания, все они были скромными существами, которые формировали всю волю плоскости. Если бы плоскость опечатали, тогда воля потеряла бы возможность развиваться и становиться сильнее. Только пытаясь сохранить то, что принадлежало ей и захватывать ресурсы, необходимые для ее роста из-за пределов ее собственного тела, воля будет укрепляться. Как крупная плоскость, очевидно, континент адептов уже давно породил собственное могущественное сознание, которое затем трансформировалось в волю мира. И, после рождения этой воли, единственным способом управлять этой плоскостью было использование руки закона, которая не имела никакой формы и была ничем. Таким образом, каждый отдельный материал и живое существо в этой плоскости были связаны силой бесчисленных принципов. Дерево могло производить огонь, огонь мог плавить металл, металл мог рубить деревья и ломать камни, в то время как земля носила все на себе, грязь рождала жизнь, а вода питала все живое, но все это было просто поверхностью мира. Конечная рука, которая контролировала и управляла всем, была вездесущим непобедимым законом плоскости. Даже верховные адепты, которые утверждали, что могут завоевать любую плоскость, были достаточно грозными, чтобы конкурировать с божествами, не могли игнорировать существование закона плоскости. Поэтому, чем сильнее был адепт, тем глубже он осознавал волю мира, тогда как более слабые живые существа имели лишь смутное представление. Так же, как и эволюция тела Инферно Грима, в определенный момент воля показала свое существование. Здесь не было ни бога, ни божества, а самоотверженная воля плоскости, скрывающаяся в глубинах, спокойно, но верно продвигая курс мира. Любое поведение, которое могло бы принести пользу эволюции плоскости, получало положительную обратную связь от воли, которая в конечном итоге улучшала степень мастерства и контроля личности над законом плоскости. Что касается поведения, которое противоречило воле плоскости, это привлекало ее неприязнь и, таким образом, делало человека целью, которую ненавидели все живые существа этой конкретной плоскости. И все же Грим, благодаря мониторингу и анализу общих данных его тела, заметил, что была огромная невидимая рука, которая контролировала все внутри плоскости. В противном случае, если бы он думал, что это всего лишь бессознательное поведение, которое постиг инстинкт тела, это было бы оскорблением его интеллекта. И если ученик адепта хотел стать официальным адептом, что одним из порогов, которые он должен был преодолеть, было понимание законов плоскости. В противном случае, почему был такой огромный разрыв между псевдоадептом с 20 очками духа и адептом с 21 очком духа? Его разум заполнили вопросы. Когда Грим закончил пропитывать свое тело инферно, он поспешно покинул океан лавы, чтобы не оказаться пойманным патрулированием расплавленных гигантов. Поспешив в безопасную зону, Грим нашел себе другое место в качестве своего временного убежища. Через некоторое время еда и вода, которые он принес, почти закончились. Не имея другой альтернативы, Грим должен был жить примитивной жизнью, употребляя сырое мясо и кровь. Его источником пищи были огненные ящерицы, на которых он охотился, в то время как вода исходила от его конденсации с использованием магических заклинаний и крови этих ящеров. Чтобы максимально использовать время в лаве, каждые два дня Грим менял место своего временного убежища. При этом время и место, когда он появлялся в лавовом океане, были совершенно разными. Используя этот метод, ему удалось избежать нескольких засад и ловушек, установленных расплавленными гигантами, что действительно их разозлило. Но они ничего не могли с этим поделать. Спустя много раз общения с расплавленными гигантами, хотя они никогда не встречались лицом к лицу, Грим быстро понял способ мышления и действия своих врагов. Кроме того, благодаря бесчисленным пробам и результатам он, наконец, прорвался через блокаду патрульной группировки гигантов по внешнему периметру и успешно приблизился к их гнезду, кольцевому рифу. Хотя оно называлось рифом, на самом деле это была цепочка взаимосвязанных огромных скал, плавающих на поверхности лавового океана. Используя толстую сплавную цепь, расплавленные гиганты связали их вместе, превратив в большой плавучий остров, закрепленный прямо в центре лавового океана. Гнездо расплавленных гигантов было поверх этих плавающих островов. Гиганты проводили почти всю свою жизнь в этом безграничном лавовом океане. Это привело к тому, что, хотя у них была общая сила адепта и высокий интеллект, у них не было развитой мудрости, которая соответствовала этому. Короче говоря, они были умны, но не хитры. Вот почему, хотя у них была такая огромная общая сила, они впали в хаос из-за простого продвинутого ученика. Конечно, таких продвинутых учеников, как Гримм, было довольно мало. Тайно наблюдая за жильем расплавленных гигантов, у него возникла воровская мысль. Он на самом деле собирался ограбить их клан. Расплавленные гиганты родились и воспитывались здесь, и каждый день они патрулировали океан лавы. Почти все магические драгоценные камни и магические материалы для заклинаний высшего класса, которые они находили в подземном вулкане, должны были складываться в их хранилище сокровищ. Если бы он мог ограбить клановый клад сокровищ такого масштаба, Гримм знал, что ему не придется беспокоиться о сборе ресурсов в течение следующих нескольких сотен лет. Тем не менее, после нескольких более тщательных осмотров, Гримм снова был обескуражен. Как и ожидалось, расплавленные гиганты придавали очень большое значение их хранилищу сокровищ. Они не только построили хранилище сокровищ на самом большом плавучем острове, но и расположились рядом с резиденцией своих старших. Кроме того, круглосуточно два расплавленных гиганта элитного уровня охраняли вход с высокой бдительностью. У Гримма был чип, который проектировал ему бесчисленные планы, но он не мог найти безопасный и здравый метод, который позволил бы ему проникнуть в хранилище сокровищ под бдительным взглядом двух элитных гигантов. Тем не менее, Гримм сделал другое открытие. Он обнаружил могилы расплавленных гигантов. Хотя гиганты могли жить более 2000 лет, с течением времени, неизбежно, им все равно приходилось сталкиваться со смертью. Чтобы хоронить покойников, расплавленные гиганты построили кладбище на одном из плавающих островов. Всякий раз, когда гигант умирал, он входил на это кладбище и спокойно ждал смерти. После смерти, их огромные и пылающие тела постепенно остывали и, в конце концов, застывали в каменные статуи. Следовательно, на этом кладбище стояло огромное количество каменных статуй, и многие из них были мертвыми телами грозных существ, которые были от 7 до 8 метров в высоту. Без сомнения, расплавленные гиганты поставили хорошую охрану к хранилищу сокровищ. Но для кланового кладбища Гримм не нашел никаких реальных мер предосторожности. Собственно, это было понятно. В конце концов, кому понадобится безжизненная каменная статуя? Но расплавленные гиганты встретились с Гриммом, экспертом, который мог выжать масло даже из камня. Кладбище клана столкнулось с большой опасностью. Гримм думал о ядре элемента, который остался в мертвых телах расплавленных гигантов. Разумеется, те ядра элементов, которые были мертвы, не имели душевной ауры и больше не могли использоваться. Тем не менее, среди ядер гигантов, которые были мертвы менее 100 лет, Гримм мог найти те, которые могли бы использоваться в качестве ядра сознания для его голема. В конце концов, расплавленные гиганты, которые входили на кладбище, были старыми, поэтому ядро элемента самого низкого уровня, которое он мог найти, было бы уровня адепта. Если ему повезет, возможно, он даже найдет ядро адепта второго класса. Всякий раз, когда Гримм думал о владении големом такого уровня, его сердце бешено билось, и он не мог сдерживать свои эмоции. Ему хотелось просто взобраться на кольцевидные острова, сокрушить все мертвые тела и захватить все ядра. Жаль, что такая мысль останется простой фантазией. Если он так поступит, он столкнется с его смертью, поскольку расплавленные гиганты определенно сдерут с него шкуру и поглотят заживо. На острове проживало более 200 гигантов. Около 70 из них были подростками уровня псевдоадептов, но более 140 из них были взрослыми. В этой среде, где у них не было никакого естественного врага и не было проблем с пищей, их защитный механизм не считался слишком сильным. Если бы уровень Гримма не был таким низким, глупые гиганты, которые обладали большим телом и сильной общей силой, определенно стали бы его лучшей добычей. Но пока, даже если это был только подросток, Гримму пришлось бы приложить огромные усилия, чтобы победить его. После того, как он предварительно разработал свой план, он не спешил провоцировать расплавленных гигантов. Вместо этого он стал тише, чем раньше. Каждый день он путешествовал и охотился по внешнему периметру мира вулканов, купался на границе с лавовым океаном каждые 3-5 дней и бежал. Опираясь на обычный способ действий, Грим успешно обманул патрульные команды гигантов, заставив их ослабить их бдительность и не считать его врагом, который может представлять для них какую-либо угрозу. Хотя охота на Грима все еще продолжалась, это было скорее обычным делом. Конечно, Грим не спешил. Продолжительность его миссии составляла 3 месяца, и если он хотел прогресса в своем теле Инферно, ему нужно было время, чтобы накопить энергию. Теперь ему нужно дождаться прорыва своего тела Инферно. Наконец, через 2 месяца после того, как он вошел в мир вулканов, тело Инферно совершило прорыв. Когда прогресс, проецируемый в его сознание чипом, прыгнул с 99% до 100%, Грим почувствовал, что внезапно произошла огромная трансформация его тела. Все изменилось. Пламенное тело. Он, наконец, переступил тело Инферно и завладел собственным пламенным телом. Глава 131. Существовала огромная разница между телом Инферно и пламенным телом. Если с телом Инферно тело Грима по-прежнему считалось плотью и кровью, то теперь, после того, как оно превратилось в тело пламени, его можно было считать абсолютно неуязвимым к огню. Даже не полагаясь на свой скипетр огненного лорда, он мог свободно плавать в лавовом океане в любое время, когда захочет, и он не пострадает от высокой температуры. В конце концов, так называемый огневой иммунитет снаружи мог избавить его только от повреждений от огня низкого класса. Как только пламя достигло бы определенной степени, он все равно понес бы урон от пламени. Раньше, в процессе укрепления своего тела Инферно, его тело повреждало жестокой модификацией, выполняемой энергией элемента огня. Сила энергии элемента огня превышала максимальный предел выносливости его огнестойкости. Теперь, после того, как он завершил модификацию своего пламенного тела, он мог трансформировать части своего тела в элементе в любое время, когда он считал, что это необходимо, что давало ему иммунитет от всех повреждений элемента огня. В будущем, даже если он столкнется с адептом второго ранга, он не пострадает от огненного шара. Однако такой иммунитет к ущербу был ограничен только элементом огня. Если его атакуют магическим заклинанием с мутированным огнем, его все равно ранит. Например, магматический огненный шар, магическое заклинание, которое сочетало урон от огня и физический урон. Хотя Грим был невосприимчив к урону от огня, он не мог избежать физического повреждения. Тем не менее, мутированное магическое заклинание огня составляло более половины всех магических заклинаний, поскольку это было противодействие, используемое адептами, чтобы их элементная атака не игнорировалась врагом. Раньше, если бы Грим зашел слишком глубоко в океан лавы, он бы сильно пострадал. Но теперь, с пламенным телом, любой регион с плотным огненным элементием станет его домом. Независимо от того, насколько высокая температура элемента огня, он больше не пострадает от нее. Фактически, пламя его укрепляло. С лавовым океаном топографическое преимущество расплавленных гигантов выровнялось. В прошлом для Грима, если контроль над элементом огня был превосходным магическим умением, то та же способность теперь стала инстинктом. Отныне ему не нужно было нырять в море огня, потому что он был огнем, и огонь был им. Таким образом, под его контролем ни элемент огня не мог сжечь его одежду. В дополнение к этому, наибольшее преимущество, приносимое пламенным телом, было фокусированный огненный элемент. Вся наступательная сила магического огненного заклинания удваивалась, время заклинания уменьшалось наполовину, а расход духа уменьшался вдвое. В любом регионе, богатом огненным элементием, скорость восстановления духа удваивалась, а пламенное тело лечило повреждения тела. Но для этого был компромисс. Это не все. Если Грима атаковать магическим заклинанием воды или льда, урон удвоится. Кроме того, в регионе, богатом водным элементием, восстановление его духа и самовосстановление также было репрессировано. Тем не менее, Грим знал об этом заранее, поэтому он не удивлялся. В настоящее время его больше беспокоила его общая сила. После того, как чип провел тщательную проверку его тела, последние данные его общей силы спроецировались перед ним. Имя. Грим. Раса. Человек. Полуэлементий. Атрибут. Сила. 9.24. Плюс 1. Ловкость. 7.87. Плюс 1. Телосложение. 13.22. Плюс 1. Дух. 20. Профессия. Ученик адепта. Псевдоадепт. Очки здоровья. 62.62. Здоровые. Опыт. 927.1000. Навыки. Копирование свитков. чтение заклинаний, создание големовы, промежуточное, фокусированный огненный элемент, индивидуальные способности, пламенное тело, пассивный, горящая рука, огненная стрела, пламенное копье, огненный щит, отражение огненного урона, близкий к пассивному, силовое поле инферно, магическая экипировка, скипетр огненного лорда, пояс хранения, секретный свиток вуду, сапоги ускорения, ловкость плюс один, талисман силы, телосложение, сила плюс один, палочка рассеивания, палочка исцеления, палочка предсказаний, зеленый дух, устойчивость к проклятиям плюс 5, ветвь кричащего дерева. Прочитав последнюю статистику тела, Грим был сильно взволнован. Он, наконец, стал псевдоадептом. Отныне он уже не был новичком, чью судьбу могли решать другие. К сожалению, с тех пор, как его дух взлетел с 16 до 20 очков, диадема дворянина, которая приносила плюс 1 к его духу, и пурпурный камень Аун, который давал плюс 2 к духу, потерял свой эффект. Его дух достиг 20, что было максимальным для ученика-адепта. Если он хотел увеличить его, тогда ему придется понять силы принципов. Без сомнения, это должно было произойти позже. Но на данный момент самое важное в том, что он, наконец, мог применить план, который замышлял в течение долгого времени. Получив пламенное тело, человеческая аура на его теле исчезла. Если он тщательно замаскируется, с суровой и жестокой средой в лавовом океане, расплавленным гигантом будет очень сложно найти его. Грим вернулся на берег и снарядил себя экипировкой. Затем он снова нырнул в лавовый океан и бесследно исчез. В последние несколько дней старейшина Нимр был измучен. Будучи лидером оставшегося в живых клана расплавленных гигантов, Нимр был обязан использовать свой разум и жизнь, чтобы защищать и продолжать существование расплавленных гигантов. Этот мир не принадлежал им. Хотя у гигантов было большое тело и неплохая общая сила, как особая раса, которая не могла выжить за пределами мира вулканов, они могли лишь оставаться в своей среде, избегая любого вторжения со стороны. Этот мир принадлежал только человеческим адептам. В связи с этим даже первый расплавленный гигант, рожденный из глубин земного ядра, осознал это. Человеческие адепты терпели их существование, чтобы порабощать их и грабить. Мир вулканов принадлежал им, но он принадлежал семье Зуберов. Связанный 1000-летним магическим контрактом, могучий клан расплавленных гигантов стал шахтером, который работал на местную семью адепта. Каждые 5 лет им приходилось отдавать длинный список ресурсов. Тем не менее, даже у них, кто был сынами Пламенного океана, была проблема по требуемому количеству ресурсов. Как могучая и гордая раса, они пытались восстать. Однако против силы человеческих адептов они пойти не могли. Не пережив такое лично, никто не мог себе представить, как страшно было умение адепта третьего класса. В результате их восстания 1-3 членов их кланов были полностью уничтожены. Это была серьезная потеря, которая почти 400 лет, чтобы восстановиться. До восстания, хотя человеческие адепты относились к ним жестоко, они не входили на их территорию. Однако в течение последних нескольких сотен лет семья Зуберов приводила еще и еще. Часто, когда вулкан входил в период покоя, они отправляли учеников, чтобы потренироваться. Это просто тренировка для человеческих учеников, но они убивали порабощенных зверей-гигантов. Мало того, иногда они даже осаждали подростка расплавленного гиганта. Это еще больше навлекло гнев гигантов. Однако, хотя старейшина Нимр несколько раз обсуждал это с адептом третьего класса семьи Зубера, Нимра всегда предупреждали, чтобы он не вредил ученикам семьи Зубера, которые здесь обучались. Но для расплавленных гигантов, человеческих учеников было почти невозможно отличить. Следовательно, у них не было выбора, кроме как проглотить оскорбления и унижения и организовать свои собственные патрульные группы, чтобы не допустить, чтобы кто-либо из учеников приблизился к их среде обитания. К счастью, ученики, которые пришли на тренировки, были не слишком сильными. Тот, кто слишком беспокоил их, встречался крайне редко. Тем не менее, ситуация в этом году явно отличалась от прошлого. На этот раз среди человеческих учеников был таинственный парень, который несколько раз нарушал границы лавового океана. Казалось, он исследовал какое-то неизвестное магическое заклинание. Они не смогли перехватить его даже после отправки нескольких патрульных команд. Поэтому Нимр мог лишь приказывать своим членам клана повысить свою бдительность и запретить своим подросткам покидать свою среду обитания. Чтобы избежать посторонних лиц, бросающих свои жадные взгляды на их собранные драгоценные камни и материалы. Нимр даже поставил еще двух грозных бойцов защищать их хранилище сокровищ. Но время от времени, в его сознании все еще возникало чувство страха, как будто он пропустил что-то действительно важное. Нимр был огромным расплавленным гигантом высотой 7 метров и был самым старым членом их клана. В этом году ему исполнилось 1815 лет, его общая сила достигла вершины гигантов. Если бы его преобразовали в человеческого адепта, у него была бы общая сила, по крайней мере, адепта второго класса. Но, как особая раса, которая опиралась на свои сильные тела и врожденный талант во время боя, она освоила менее 10 мощных способностей. Тем не менее, адепт того же класса мог иметь почти 100 невероятных магических заклинаний в своем арсенале. Им не хватало глубокого накопления знаний с историей сотен и тысяч лет, у них не было бесконечной причудливой экипировки, а также не было большого количества миньонов. Просто полагаясь на мощные врожденные способности, данные волей плоскости, расплавленные гиганты не смогли бы избежать бы своей судьбы порабощения человеческими адептами. С общей силой Нимра, пока этот пугающий адепт третьего класса из семьи Зубера не пришел лично, в своем доме из лавового океана, он не боялся, даже когда сталкивался с противником того же класса. Но в последние дни его преследовало предчувствие, будто что-то плохое происходит с его кланом. По этой причине он чувствовал себя плохо, даже когда ел и спал. Каждый день он призывал своих членов клана патрулировать регион и регулярно проверять все острова, но скоро трехмесячная фаза покоя вулкана закончится. Чувствуя гул, исходящий от земного ядра, который становился все громче день за днем, его разум немного успокоился. Но сегодня тревожное чувство в уме Нимра достигло максимального уровня, так что он едва мог спать в лавовом бассейне в своей пещере. Он вышел из своей резиденции, расположившись на краю острова, который он занял, как свой дом, и спокойно наблюдал за окрестностями.